Где Вандервельде взял свое золото? Там есть подземелье, охраняемое неким демоном. Серьезному человеку Диего было бы трудно сказать такое. Но пираты верили в сказки. Так сказано в протоколе допроса. Демон или что-то там еще может помочь отправиться в другое время. О'Лири застыл, не донеся стакан до куб, и задумался. Довольный Алонсо усмехнулся про себя. Попробуй, скиталец Мария, осознать, что такое возможно. Скажи, аббат, что Вандервельде спускался за золотом на дно к морскому дьяволу. Пирату легче было бы поверить. А зачем? Спросил наконец О'Лири. В другое время? Это в прошлое? Не понимаю, зачем. Разве что выпустить кишки врагу, которого не успел убить, пока тот был жив. Но значит, он сам сдох. Порви его, аллигаторы. А зачем его снова убивать? Не понимаю. Добыча, с улыбкой пояснил Алонсо. Если некоторый капитан знает, что в таком-то году испанцы перевозили галеонами индейское золото, то может перенестись туда и захватить груз, а потом вернуться с ним домой. Галеоны? Джеймс шумно почесал затылок. Да они тогда неповоротливые совсем были. Я видел на картинках. И пушки. Сейчас пушки гораздо лучше. Мы могли бы атаковать хоть 5 галеонов. Ловко придумано, черт возьми. Так значит, Вандервельде ограбил испанцев и привез золото обратно. Не знаю, Джеймс. Вы просто задумайтесь о возможностях. Задумайтесь как капитан. Что если вы можете подловить покойного Красного Чарли в тот момент, когда он на потрепанном корабле, но с призом торопится к Тортуге? Вы можете перехватить самого Фрэнсиса Дрейка с его серебром, а потом еще раз у побережья Африки взять того же Эль Драко, когда он возвращается после ограбления наших колоний на западном побережье. Не думаю, что эти колонии наши. Или даже ваши, сеньор Арагонец, уточнил О'Лири. Но задумался. Да, это лучше любого клада. Но дьявол с ним, с золотом. Тут все понятно. Верно ли, что можно пойти и в будущее? Тогда можно в тот момент, когда кто-то из команды собирается воткнуть тебе нож в спину, оказаться за спиной мерзавца и прикончить его раньше, чем он тебя. В комнате повисла тишина. Только с палубы доносилось покрикивание боцмана. Оба собеседника силились понять, что же только что сказал капитан. Ирландец сдался первым. Что-то я не то ляпнул. Не стоит рассуждать о будущем. Значит, капитан Вандервельде отыскал этот волшебный остров и хапнул хороший кусок без особого труда. А эти ваши охотники прознали о том. Но как? Я подозреваю, Лановидат оставил в прошлом какие-то следы. И охотники с помощью Святой Инквизиции сумели их отыскать, предположил Диего, который сам путался, пытаясь понять, как все устроено. Хотя это объясняет не все. Вот если Вандервельде не испугался сунуться в будущее, узнал, когда Лановидат вернется, а потом отправился в прошлое и там кому-то об этом сообщил, что со временем стало известно инквизиторам. Достаточно. Попросил О'Лири. Знаете, Диего, вы напрасно просили меня молчать. Парни с удовольствием выслушают самое лихое морское вранье, но терпеть не могут, когда им заставляют напрягать мозги. Если хотите, чтобы вас пустили прогуляться по доске в сторону открытого моря, расскажите им что-то в этом духе. Поэтому пока остановимся. Охотникам нужен остров Оук. Я думаю, им известны координаты. Покачал головой Алонсо. На картах я острова не нашел, но мне удалось узнать, что существуют секретные карты исследовательских экспедиций на север. Их посылали несколько стран, в основном Британия. И кажется мне, что на самом деле их отправляли охотники, и вовсе не за тем, чтобы искать северо-западный проход. У них такие возможности? Удивился капитан. Я не знаю предела их возможностей. В любом случае, все карты, все записи этих экспедиций засекречены. Но Но я думаю, что об острове им известно. Но они не знают некого секрета острова Оук. И поэтому им нужен Ла Навидад и его команда. Уверен, и на Тартуге, и в Гаване их уже поджидают. Но мы перехватим корабль раньше, у Флориды. Если, конечно, нам повезет. Но шансы велики. О том, что больше всего его интересуют предметы, вокруг которых шла невидимая война, Алонсо умолчал. В протоколе, который он выучил наизусть, прежде чем уничтожить на этот счет, было сказано совершенно ясно. Ла Навидад привезет несколько этих сверхценных вещей. Особо именно в этой связи отмечалась опасность, которую могли из себя представлять вернувшиеся из плавания. «Алонсо, а где вы взяли деньги?» — вдруг задумчиво спросил О'Лири. «Ограбили родное аббатство?» «Мне не удалось скрыть мой интерес к некоторым вопросам», — признался Диего. «Поэтому ограбить аббатство я не успел. Пришлось бежать. Знаете, когда сперва служка умирает от того, что решил схватить кусок с тарелки хозяина, который задерживается к обеду. Потом прямо на твой письменный стол рушится потолочная балка. Именно в тот час, когда ты обычно работаешь. Я жив только потому, что охотники не успели понять, насколько я опасен». «А вы опасны, Диего? Для такой силы, как эти охотники?» «Главное – это знание», – напомнил Алонсо. «Если мы допросим команду Ла Навидад, то станем еще сильнее и еще опаснее. А что до денег, то я действительно добыл их грабежом. Я знал одного очень богатого и очень бесчестного человека. Когда шантаж становился профессией, можно узнать довольно много. Если вам это интересно, испанские власти ищут меня, но вряд ли успеют прознать, что я отплыл в Вест-Индию. Я пустил их по ложному следу. Именно поэтому я и скрывался. А теперь, когда мы в пути, уже ничего не имеет значения. Мы перейдем дорогу охотникам, а они пострашнее Альга Василов. Вот теперь я сказал все. Вы авантюрист, Диего. Знаете, что это значит?» Капитан вылил в стакан остатки вина из бутылки. «Вам не быть богатым, и умрете вы не от старости». Алонсо не удержался и фыркнул. Услышать такое от пирата. Алир сперва нахмурился, а потом расхохотался. «Вы считаете меня таким же искателем приключений, как Красный Чарли или Капитан Гомеш?» — покачал головой ирландец. «Нет, я не такой. Конечно, я занимаюсь рискованным делом. И порой приходится класть голову на плаху случая. Но если риск становится слишком велик, я отступаю. Потому я и самый удачливый капитан из тех, что сейчас бороздят наши воды. Ваша история мне нравится. Да и куш велик. Мы пойдем к Флориде. Но не думали ли вы, мой дорогой Алонсо, что охотники тоже могут догадаться перехватить Ла Навидад до возвращения на острова? Вы же сами сказали, они борются между собой». Поморщившись, словно от зубной боли, Диего встал и подошел к приоткрытому окну, в котором все еще виднелась удалявшаяся земля. О'Лири сразу нащупал слабое место в его плане. «Да, такой риск есть. Но у нас хороший корабль, прекрасная команда и лучший капитан. Разве не так?» «Вы авантюрист, Диего», — повторил О'Лири. «Пойду потолкую с дикобразом о нашем курсе». Он вышел, а сеньор Алонсо остался стоять у окна. Чуть поскрипывал один из ставней, которые берегли стекло во время штормов. Монмаранси шел легким попутным ветром под всеми парусами, и от этого в каюте было душновато. Парусник и ветер двигались с почти одинаковой скоростью. «Я не авантюрист», – прошептал Диего. «Я всего лишь очень любопытный человек, который любит получать все. А иначе чего-то не хватает». Глава 4. Дурачок Фламель. Обладая живым характером, Алонсо недолго пробыл в каюте и вышел на палубу. Капитан О'Лири действительно говорил о чем-то с дикобразом. Отдал несколько распоряжений, а потом, покосившись на аббата, спустился в трюм с боцманом. Ветер благоприятствовал курсу. Погода стояла прекрасная, и матросы занялись своими обычными делами. Кто-то чинил одежду, но большинство играли в кости. Прогулявшись трижды из конца в конец корабля, Алонсо заскучал. Путешествие из Испании до Гаваны тоже давалось ему нелегко. Но там имелись пассажиры, с ними можно было интересно поговорить о Вест-Индии, где Диего прежде не бывал. Теперь же он не знал, чем себя занять в этом крохотном мире, со всех сторон окруженном морем. Пообщавшись с капитаном, штурман Дикобраз с веревкой в руках отошел к борту и стал завязывать какие-то узелки, то поглядывая на солнце, то прикидывая силы и направление ветра. Наблюдая, как он слюнявит палец, вытягивает руку вверх и застывает, будто к чему-то прислушиваясь, Диего немного развлекся. Но не только Алонсо присматривался к штурману. «Луис, а верно я слышал, что тебе и еще нескольким парням заплатили премию за то, что вы вступили в команду?» Это был Коста Грек, здоровенный матрос со шрамами от бича на широкой спине. Он расхаживал по палубе обнаженным по пояс, загорелый до черноты. «Я не обязан отчитываться, Грек». Штурман не обернулся, продолжая свои странные вычисления. «Все кое-что получили авансом. Но мы-то получили столько, что мадемуазель Монмаранси еще гналась за нами почти до причала. Хоть мы и оставили ее все, а выпили совсем немного. Верно, парни?» За спиной у Грека держались два его товарища, тоже нанятые в последнюю очередь. Один из них в богатой шляпе, явно у кого-то отнятой, все время оглядывался на трюмный люк. Диего догадался, что друзья опасаются вмешательства боцмана. Кнут, несмотря на то, что был далеко не самым крупным членом команды, умел вызвать у команды и страх, и уважение. Дикобраз аккуратно спрятал в карман свою веревочку и обернулся к Косте Греку. Разговор начал привлекать внимание остальной команды. Пираты немного заскучали, а ром, выданный по случаю крещения корабля, все еще горячил их кровь. «Должок, Дикобраз!» Грек навис над невысоким худощавым штурманом. «Помнишь, как Чич высадил нас в Венесуэле, на побережье, где только индейцы раз в год проходили? Помнишь? Или забыл уже?» «Мне тогда 20 еще не было», — сухо сказал Дикобраз. «Пауло нож поднял мятеж, и нам двум молодым дуракам пришло в голову его поддержать. И что дальше?» «Да, славное было дело». Грек отвернулся от штурмана и обращался теперь к команде. Несколько пиратов придвинулись ближе. Пауло умирал долго. Чич привязал его к мачте и упражнялся в искусстве бросания ножей. Честно говоря, покойный Чич никогда не умел кидать ножи. Я клянусь, я слышал своими ушами, как Пауло просил его подойти. Несколько матросов рассмеялись. Прикинув расстановку сил, Диего поспешил занять место поближе, возле мачты. Но не в первых рядах. Так вот, когда Пауло наконец испустил свой грешный дух, а убило его скорее солнце, чем наш косорокий капитан, теперь смеялись почти все. Так вот, тогда пришел черед остальных. У Луиса к тому времени колени дрожали, как клир при смене галса. Мне даже помнится, что он намочил штаны. Что ж, всякое бывает. Мы же были уверены, что нас привяжут на место Паула. Среди остальных мятежников оказались два толковых канонира. Этих Тич запер в трюмы, чтобы образумились. И еще трое или четверо парней, которых перебили во время драки. Остались только мы. Я и Луис. Тич пожалел нас и высадил в Венесуэле. Так далеко от обжитых мест, что мы не добрались бы до них и за год, по этой проклятой сельве. От внимательных глаз Диего не скрылось, что оба товарища Грека подступили ближе и теперь заняли позиции по сторонам от дикобраза, отрезав ему пути отступления. Штурман сложил руки на груди, спокойно стоял у борта, за широкой спиной Косты. Тич по справедливости оставил нам сабли и по пистолету, каждый с одной пулей. Мы немного пошатались по окрестностям, научили тамошних попугаев славным проклятиям и услышали, как какая-то зверюга ревет в глубине леса. А потом, когда настали сумерки, вернулись на берег. Конечно, мы надеялись, что Тич заберет нас на обратной дороге. Все мы знаем, что молодняк иногда достаточно хорошо проучить. Когда тогда двигался Тич, я что-то забыл. Напомнишь мне, дикобразик? Никуда он не двигался. Обладавший сухим, глуховатым голосом дикобраз даже не пытался перекричать горластого грека. И говорил нарочито негромко. Тич просто курсировал вдоль побережья, ожидая эскадру Красного Чарли, чтобы вместе идти на Веракрус. Поход тогда так и не состоялся. Что ж, значит, так оно и было, согласился Коста. Но я речь веду не о том. Уже на закате какой-то олененок вышел к ручью, из которого мы как раз локали, как два блохастых пса. И не успел олень опустить свою глупую голову к воде, как я всадил в него пулю, прямо в хребет. Так было, Луис Дикобраз. Так, кивнул по-прежнему спокойный штурман. Диего оглянулся. Возле трюмного люка стоял матрос, видимо, из приятелей Грека. Судя по всему, он должен был подать сигнал, если Кнут или О'Лири соберутся подняться на палубу. «Это была моя пуля и моя добыча», — продолжил Грек. «Я подвесил тушу на ветке, выпустил кровь и принялся за требуху. Сердце, печень. Никогда в жизни не был так голоден». А дикобраз стоял рядом и глотал слюни с таким шумом, что было слышно в Панаме. Команде нравился рассказ Грека. Высокий, атлетичный. Он оказался еще и неплохим актером. Еще с минуту Коста рассказывал и показывал, как мучился его приятель, глядя на пиршество. Диего снова обернулся и встретился глазами со стоявшим за его спиной пиратом. Он широко улыбнулся щербатым ртом. И Алонсо понял, что если сейчас попробует позвать капитана, то его быстро заставят замолчать. Судовладелец не был членом команды, и даже не относился к береговому братству. Потом дикобраз развел костер. Хотя я его об этом не просил. Я люблю сырое мясо. Наконец он говорит. Собираешься ли ты со мной поделиться, дружище? Ну, а я ему отвечаю. Погоди. Сначала я поем. Это же моя добыча. Но олененок-то совсем маленький. А аппетит у меня. И тогда уже было что надо. Грек хлопнул себя по крепкому животу. И Луис понял, что ему, скорее всего, останется только поджарить шкурку и копыта. Тогда дикобраз начал просить меня дать ему кусок. Но когда я голоден как акула. Никто не будет спорить, надеюсь. Желающих спорить не нашлось. Да и Грек выглядел так, будто готов съесть и переварить целого оленя за один присест. Слушая его вполуха, Алонсо дождался взрыва хохота и под шумок вытянул из вшитых в глубокий карман потайных ножен короткий стилет. Сердце колотилось, но бывший аббат привычно успокаивал себя. «Только не торопись никого убивать. Здесь у каждого друзья. За каждого могут отомстить. Только ранить». И я предложил голодному другу купить у меня мясо. Цена была простая. Вес – золото. Клянусь всеми утопленниками отсюда до Бразилии. Я отрезал ему целую ногу. Она весила добрых 1,5 фунта. Так я сказал дикобразу. И что же? Он согласился? Конечно же. Я понимаю. Наш приятель думал, что там мы оба и сдохнем. Или, может, надеялся, что сдохну я. Говоря по чести, ты, дикобраз, повел себя тогда, как полный придурок. В моем пистолете пули уже не было, но в твоем-то пуля оставалась. Каким надо быть растяпой, чтобы покупать у меня мясо по цене золота, а? Пираты смеялись. Штурман все еще стоял со скрещенными на груди руками. По бокам, будто конвой, два друга грека, невзначай положившие руки на эфес и сабель. Дикобраз не смотрел на них, только на широкую спину грека. «Разве не пора отдать хотя бы часть долга?» Коста повернулся к Луису. «Ведь тебе заплатили больше, чем нам, простым матросам». Наступила тишина. Никто не хотел пропустить ни слова дикобраза. «В ноге было много костей и сухожилий», — тихо ответил штурман. «А когда я поджарил мясо, осталось не больше полуфунта. Потом Тич забрал нас, и я не меньше половины этой суммы отыграл у тебя в карты. А расплаты не требовал». «Ты покупал ногу, а не филе», — взревел грек. «И где это видно, что расплачиваться по весу жареного мяса, а не сырого?» «И кроме того», — громче сказал штурман, — «кроме того, я спас твою шкуру, когда дьявол понес нас в сельву искать золотой город. Ты помнишь того индейца с топориком, который подкрался к тебе сзади?» «Что же получается?» Грек подступил ближе к дикобразу. «В каждом рейде кто-то спасает другого, потому что мы одна команда, и каждый человек важен. По-твоему, это не стоит денег?» «Да это наш долг перед береговым братством. И любой здесь готов прикрыть твою никчемную башку от индейского топорика и от талецкой шпаги». «Это правильно», — сказал тихий Томмазо. Пираты одобрительно загудели. Штурман побледнел, а Диего про себя усмехнулся. Дикобраз допустил ошибку, когда начал оправдываться. Теперь симпатии команды были на стороне грека. «А вымогать у голодного товарища золото на мясо — это выходит правильно», — воскликнул Луис сдавленным голосом. Хладнокровие начало ему изменять. И аббат заметил, как дрожат пальцы штурмана. «Мы тогда тоже были в одной команде». «Нет, это неправильно», — снова заговорил Томмазо. «И пусть разберутся один на один», — выкрикнул тот пират, что стоял за спиной Диего. «До первой крови. И кто проиграет, тот не прав». Большей части команды предложение понравилось. Никто из них не почитал бы честную драку с огромным греком один на один. Но об этом они не думали. Им просто хотелось развлечься. Алонсо понял, что сейчас самое время вступить в игру. «А почему бы нам не сделать все еще интереснее?» Он спрятал стилет в рукав и через толпу протиснулся вперед, избавившись от неприятного парня за спиной. «Я вот согласен с дикобразом и предлагаю решить спор двое на двое». Грек явно не ожидал такого развития событий и неодобрительно покосился на Диего. Те пираты, что соображали быстрее других, тут же закричали: «Давай, верно, так интересней». Но Коста жестом попросил тишины и задумчиво поскреб макушку. «Слушайте, парни. Разборки по старым долгам – это наши палубные дела. И капитана они не касаются. Но этот аббат, он же вроде как судовладелец и наниматель. Ну пока еще». «Он сам вызвался», – заговорил тихий Томмазо. «Аббат не член команды, и принуждать его мы не можем. Но раз он вызвался сам, почему бы и не позволить ему помочь дикобразику? Аббат – мужчина видный, крепкий. А дикобразика Зарея не видно. Так будет интереснее. А капитан О'Лири что может нам предъявить? Что его приятеля поцарапали по его же собственной воле? Драка-то не до смерти. Мы все это помним. Кто встанет рядом с греком?» Желающих не было. И тогда Коста, присмотревшись к пиратам, стоявшим по бокам от штурмана, ткнул пальцем в одного. «Ты займешься сеньором-судовладельцем, И помни, что он не член команды. Только ножи, напомнил правило Томаса, явно имевший авторитет как хранитель традиции. Не больше двух. Толпа расступилась, освобождая место для схватки. Теперь моряки вели себя тихо. Многие воровато оглядывались на люк. Диего понял, что, несмотря на все традиции, О'Лири немедленно остановил происходящее. И причина имелась веская. Потеря штурмана не обещала экспедиции ничего хорошего. А любой порез, нанесенный опытным бойцом, мог оказаться смертельным. Дикобраз отошел в сторону и снял перевязь с абордажной саблей. Встав рядом, Алонсо стал расстегивать камзол. «Спасибо», – тихо сказал Луис. «Не зная, что нашло на Косту. Видимо, про Франческу вспомнил. Он постарается меня убить». «Зачем?» «Ну, хотя бы за тем, что я убью его, если сегодня останусь жив. Клянусь всеми повешенными тичем, я его убью». «Ишь, чего захотел? 1,5 фунта золота». Глаза дикобраза блестели от ненависти и жадности. Про себя Алонсо подумал, что чересчур доверять этому парню не стоит. Но он ввязался в эту драку, пытаясь завоевать симпатии хоть кого-то из команды, кроме капитана, и полагал, что риск оправдан. Между тем оба их противника взяли по 2 ножа. Так же поступил и дикобраз. Единственный шанс которого был в том, чтобы нанести греку первый порез и отсрочить неизбежную развязку их противостояния. Диего, следуя арагонским традициям, намотал камзол на левую руку, спрятав под ним никем пока незамеченный стилет. «Это еще что?» – недовольно протянул пират, выбранный греком. «Так не делают!» «Это не запрещено!» – тут же вступился за аббата Томаза. «Можешь сделать то же самое. Вот еще». Пират помахал руками, рассекая воздух длинными ножами. «Я шрамов не боюсь». Хорошего ножа у Диего не было. Но не успел он подумать, у кого бы его попросить, как кто-то протянул ему сверкающий на солнце широкий клинок. Подняв глаза, Алонсо увидел дурачка Фламеля, который смотрел на него очень серьезно. «Если все пройдет хорошо, обязательно надо с тобой потолковать», – подумал Диего, принимая нож, который оказался прекрасно сбалансирован и остр, словно бритва. Да и кому еще иметь острые ножи, как не Коку, на должность которого и взяли Фламеля? А руки у дурачка и вправду на редкость крепкие. Не у каждого матроса такие. Томас дал команду, и пары начали сходиться. Как и ожидал Диего, грек стал напротив дикобраза. Противник Алонсо сразу кинулся на него, и аббату пришлось временно забыть о судьбе штурмана. Ножом, зажатым в правой руке, пират совершал выпады снизу, а в левую взял оружие обратным хватом и угрожал арагонцу сверху и сбоку, явно рассчитывая нанести хороший удар по правой, незащищенной обмотанным камзолом, стороне Алонсо. Но аббат успел пройти хорошую школу подобных стычек и не стал ждать. Отступив на пару шагов под натиском врага, он улучшил момент и шагнул в сторону, одновременно сцепившись левой рукой в левую же руку пирата. Нож чиркнул по камзолу, но не проколол несколько слоев добротной ткани. Тогда противник попробовал достать Диего другим ножом. Но рагонец уже оказался сбоку и щедро полоснул его лезвием по ребрам. Края длинного пореза тут же разошлись. На палубу хлынула кровь. «Здесь все», – сразу заявил Томазо. «Грек, против тебя теперь 2. Остановите кровь и уберите палубу». Но исполнять это распоряжение никто не торопился, потому что схватка еще продолжалась. Грек почти зажал дикобраза в углу. Его длинные руки работали ножами с нечеловеческой скоростью. У штурмана не оставалось ни одного шанса, и Диего поспешил на помощь. Чертыхнувшись, Коста вдруг изо всех сил ударил дикобраза сапогом в грудь и отбросил того к борту. После этого грек повернулся и кинулся на Алонсо, безошибочно определив более опасного противника. Вот тут Диего пришлось туго. Словно огромный Голиаф, грек наступал на него, с удивительной быстротой и силой работая ножами. И шаг за шагом быстро прижимал к капитанскому мостику. Он даже успевал оглядываться на с трудом поднимавшегося дикобраза. Аббат с неприязностью подумал, что штурман мог бы проявить больше воли. Вдвоем они как-нибудь остановили бы эту смертоносную мельницу. Мостик был уже где-то совсем рядом. И Диего решил, что пора рисковать. Зажав стилет в левой руке, спрятанной под скомканным камзолом, он сделал вид, что кидается противнику в ноги. Грек мог в этот момент нанести Диего удар, но рана была бы незначительной, а великан хотел ударить наверняка. Он промедлил долю секунды, выжидая, когда Алонсо окажется чуть ближе. И этого хватило Аббату, чтобы отпрянуть. Запоздало ударив и промахнувшись, грек даже не почувствовал, как стилет, словно вдруг высунувшееся жало, рассек ему руку. «Стой!» — крикнул внимательный Томмазо. «Стой, грек! Ты проиграл!» Коста с негодованием на лице обернулся к нему, но уже и сам почувствовал, как горячая кровь течет по запястью. Нож сам выпал у него из пальцев, и грек уставился на рану.